А все остальное Бог сам усмотрит. Как решить другие проблемы, Бог все это усмотрит. У Филиппа вот так получилось. Этот человек принял крещение. И для нас тоже радостно, когда человеку засвидетельствовали, он в церковь пришел. Это самый идеальный вариант. Но, братья и сестры, Богу важно, чтобы спаслись все люди. И мы должны в этом отношении трудиться тоже. Это очень важно. Кстати, хотел бы несколько слов сказать. Дорогие друзья, кто сегодня может присутствовать в этом собрании, Бог тоже вам говорит о том, что Он хочет вас спасти. И вам ни в коем случае не нужно от этого отворачиваться. Вы можете отказаться от подарка от этого Божьего, сказать, мне не нужен твой подарок, такой вот, прощение грехов, я и так как-нибудь проживу. Но то, что ваше сердце беспокоится, то, что вы переживаете, какие же мои отношения с Богом, вот там совесть внутри стучится очень сильно, и вы понимаете, что нужно налаживать отношения с Богом. Если камень лежит греха, Бог сегодня готов вам все простить, снять вот эту тяжесть, при условии только, если вы этого захотите, и Богу не нужны какие-то большие речи ваши или еще что-то, просто сказать, прости меня, грешника, грешницу, и Бог удивительным образом решит ваши все проблемы. А если вы хотите в этом убедиться, с верою приходите, какая есть к Нему, прямо сюда, становитесь, молитесь Богу и говорите, и Бог помилует вас. Еще одна очень важная деталь, братья и сестры. Я хотел бы обратить на нее внимание. Хорошо, когда верующие люди умеют прощаться с теми людьми, с которыми познакомились. По-разному бывают обстоятельства. Ну, представьте себе, принял Филипп крещение, все, вернее, царедворец крещение. Написано, что он путь свой продолжил дальше, радуясь. Братья и сестры, вот вышел он из воды и... Прощаются они, прощаются каким-то образом, расстаются. Братья и сестры, я хотел бы задать вопрос, как мы расстаемся обычно? Это очень важно. Важно, как мы расстаемся с людьми, с которыми засвидетельствуют. Вот Филипп бы мог бы так сказать, ты знаешь, царедворец, в нашей церкви столько проблем. Ой, там стройка идет, деньги нужны. А там это нужно, а там то, другое, третье. Ты не мог бы там что-нибудь выделить. Братья и сестры, не так Филипп разговаривает. У него есть великий Бог. Братья и сестры, Бог все усматривает. Бог знает, как решить проблемы. Он сам знает, как что сделать. А самое главное, чтобы у человека было великое приобретение, это быть благочестивым и всем довольным. Это очень важно. Ни в коем случае, никогда, кроме Бога, никому не нужно рассказывать о своих проблемах. Я имею в виду жаловаться, что ой, жизнь такая, того не хватает, тех денег нет, там, или еще что-то. Да, можно поделиться, чтобы помолиться с кем-то, каким-то проблемам. Но ни в коем случае, братья и сестры, не с теми людьми, о которых мы свидетельствуем о Боге. У нас у каждого есть нужды. Но Бог знает, как управлять. И наше упование на Бога должно быть реальным, таким вот видимым. И это будет очень хорошо. И подспорьем будет хорошим. Братья и сестры, когда они расстались, написано, Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем, по всем городам, пока пришел в Кесарию. А этот ученик уже оказался в Азоте и делал то же самое. И точно так же приставал, может быть, и к колеснице, может быть, просто к прохожим, я имею в виду, приставал в добром смысле слова, что он подходил и начинал разговор. И начинал разговор о Христе, для того, чтобы эти люди тоже приняли Христа. Братья и сестры, как хорошо, чтобы и мы тоже не успокаивались на достигнутом. Забывая заднее, простирались вперед. Очень хорошо, братья и сестры, когда мы вспоминаем и не хвалимся вчерашними успехами. Это было вчера. А сегодня нужно нам трудиться. Сегодня нам нужно делать и совершать дело. Сегодня нужно. Поэтому пусть благословит нас Господь, братья и сестры, чтобы мы с вами могли трудиться на Его поприще. И трудиться правильно. И я хотел бы повторить вот те качества, которые очень необходимы каждому человеку, каждому ученику, который хочет действительно быть верным свидетелем Божьим. Прежде всего, мы должны быть готовыми к тому, чтобы все поручения Господа нашего выполнить. Мы должны уметь слушать Бога, когда Он говорит. Мы должны уметь слушать тех, кому нас посылают. Мы должны уметь и правильно говорить, и знать Писание для того, чтобы объяснить что-то о Христе. И мы должны, братья и сестры, с вами уметь правильно прощаться с людьми, чтобы Бог благословил нас, и чтобы слава Богу была. Тогда, когда мы и милость делаем, чтобы слава Богу была, и когда добрые дела делаем, чтобы тоже слава Богу была. И за то, что Бог сегодня это собрание нам подарил, и за то, что мы слушали Слово Его, и за то, что Он нам дал милость такую, и есть время для того, чтобы и родственникам нашим, и знакомым, и всех, кто сидит здесь в зале, можно было покаяться, примириться с Богом. За все это мы будем благодарить Бога нашего. Аминь. Помолимся.